— сказал Данил, подумав. «У меня тут дело на пару часов, а после совершенно свободен». Пока они обговаривали детали, появилась Оксана, утонченная и безукоризненная, как это частенько случается. Пришлось сделать над собой некоторые усилия, дабы сопоставить утреннюю с ночной и напомнить себе, что это одна и та же персона. «Вот, кстати, — сказал он, вешая трубку, — не хочешь проехаться на дачу, поскучать в обществе двух старых волкодавов?» «Когда?» «Часика через два». «Увы, это ты, по здешним меркам, не маленькое начальство из высшего астрала, а у меня сегодня рабочий день. Давай вечером что-нибудь придумаем». «Вот, кстати, о работе. А прямо сейчас проехаться со мной на Лукомскую?» «На ту квартиру?» «Угу. Это обязательно?» «Желательно бы», — сказал Данил. «Вдруг там чего-нибудь не хватает или, наоборот, прибавилось? Только ты и сможешь оценить привычным взором?» «Ну, если надо. Только ты меня все же втягиваешь в ваши игры». «Вряд ли», — подумав, сказал Данил. «Тебе ведь говорили, чтобы забыла про загородные поездки, а? Про город ничего такого не вспоминали? Вот видишь. А про охрану я говорил серьезно. Обеспечим». Выйдя во двор, он огляделся и, увидев неподалеку возле ограды детского садика старенький пазик, удовлетворенно хмыкнул. Пищалка в климовской машине еще вчера была им четко локализована. Засунули меж боковиной заднего сиденья и кузовом. Так что Данил, отперев машину, мигом извлек черную горошинку и, словно бы беспечно прогуливаясь одним движением, прилепил ее к брызговику автобуса. Ручаться можно. Получилось незаметно для возможного наблюдателя. Пока разберутся, много воды утечет. Что характерно, моторизованного хвоста и на сей раз не оказалось. По странной какой-то системе работали хвосты. Пока не удавалось ее просчитать. Искомый дом оказался в хрущевском поясе, стандартная и унылая кирпичная пятиэтажка среди таких же немых свидетелей кратковременного триумфа кукурузы. Первым делом Данил направился в указанный Оксаной гараж и без малейших усилий отпер хорошо смазанный замок. С первого взгляда можно определить, что дедок, сдававший Климову эту клетушку, был аккуратистом и педантом. Ничего лишнего, никакого бесполезного хлама, мечта обыскивающего. В каких-то 10 минут Данил управился, осмотрел два ящичка с инструментом, потряс банки и канистры, ничего не обнаружив внутри, перебрал стопу пыльных журналов в высоком ящике. Ничего. Поднялись в квартиру. Однокомнатные хоромы. Мебель, конечно, дедова, а от Климова практически ничего и нет. Данил, как учили, начал осмотр от дверного проема по часовой стрелке. Пустой шкаф, небольшая книжная полка, диван, стол. В единственном ящике пара авторучек, несколько листов бумаги, нераспечатанная пачка сигарет, набор свечей Bosch в нетронутой упаковке, из коробочки для скрепок. Данил вытряхнул себе на ладонь кучку прозрачных пластиковых квадратиков с аккуратными дырочками посередине. Встряхнул, сел за стол и уставился на карту. Точно такая, как в кабинете Климова. И сложена точно так же. Правда, на этой ничего не намалевано. Однако прямо в тоненький синий кружочек возле надписи «Калюжин» воткнута короткая иголочка с черной пластмассовой головкой. У Данила, у самого на столе в Шантарске, обычно лежала коробочка этих удобных импортных кнопок. Если не считать карты, на столе лежала лишь тоненькая большого формата детская книжка, открытая, сложенная пополам, так что взору представала лишь одна страница, придавленная чисто вымытой массивной стеклянной пепельницей. Короткое стихотворение, напечатанное большущими буквами, классическое. уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. В свое время в их кругах с оглядочкой именовали сей старый стишок балладой о форосском заточении. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу и на лысину наплевали вдобавок. Вирш был проиллюстрирован, но, как и следовало ожидать, яркой картинкой с изображением незадачливого Мишки, валявшегося на полу вверх ногами с оторванной лапой и разнесчастной мордой. Впору посочувствовать. Данил аккуратно стряхнул пепел в синюю старомодную пепельницу, сдвинул ее в сторону и спросил: «Тебе эта книжечка ни о чем не говорит?» Оксана пожала плечами. «Понятия не имею, к чему она тут. На полке, видимо, лежала. Только зачем он ее на стол выложил?» «Действительно, зачем?» И старательно придавил пепельницей. «Если толковать как очередной дополнительный ключ, что бы он мог означать?» «Уронили, оторвали, лапа, Мишка». «Где у нас аналогии и ассоциации?» «Как это где?» «Ты лучше на карту посмотри», — сказала Оксана. «Снова Калюжин». «Да вижу», — проворчал под нос Данил, выдернул кнопку, повертел, выложил на карту рядок прозрачных квадратиков, словно играл сам с собой в домино. «А это что?» «А черт их знает, безделка какая-то». Данил сыпал квадратики обратно в коробочку, спрятал ее в стол, а карту сунул во внутренний карман. «Ну, как на твой взгляд, ничего не убавилось, не прибавилось? Внимательнее посмотри». Она старательно огляделась, мотнула головой. «Да все как прежде. Разве что под диван заглянуть?» «И загляну», — кивнул Данил, опустился на корточки, выгибая шею, заглянул под низкий диван. Пусто. Выпрямился, отряхнул коленки и локти. «Поехали. Ничего тут нет интересного». Высадив Оксану возле особнячка и, удостоившись в знак будущих утех, торопливо ловкого поцелуя в щеку, поднялся в вестибюль вслед за ней и выяснил у охранника, что Паша Беседин так и не появился. Вернулся в машину, завел мотор и отъехал метров на 300 к пустырю. Перегнулся к заднему сиденью, взял медвежонка, рассеянно всмотрелся в глуповатую мягкую морду, сильно встряхнул, держа возле уха. Никаких посторонних звуков. И если покачать на ладони, легок в точности так, как и полагается набитому чем-то синтетическим, невеликому игрушечному зверю. «Оторвали Мишке лапу», — пробубнил Данил под нос, взял зверя в левую, принялся тщательно прощупывать пальцами одну лапу за другой, потом взялся за пузо. «Ничего». Развязал ленточку, снял с шеи, и ноготь тут же зацепился за некое препятствие. «Ага». Чуть повозившись, как следует помяв и прощупав, Данил в конце концов наткнулся на посторонний предмет, продолговатый, не толстый, а потом и вытащил его через узкий разрез. Белая пластмассовая трубочка из-под нитроглицерина с плотно сидящей крышечкой. Подцепив ее ногтями и далеко отведя трубочку от лица, Данил осторожно заглянул внутрь. Почти под самую пробку насыпан крупнозернистый порошок бледно-розового цвета, при встряхивании пересыпавшийся с тихим шуршанием. Так и подмывало его понюхать или со всеми предосторожностями в микроскопической дозе попробовать кончиком языка. Но Данил удержался от подобных глупостей, достойных разве что зеленого стажера. Разные бывают порошки, иные и нюхать чревато, не то что тянуть в рот. Чистейшее самовнушение, конечно, но Данил вдруг почувствовал во рту непонятное жжение.